гибраистика и еврейское книгопечатание. Среди самых примечательных мест, где встречались еврейские и христианские интеллектуалы, были типографии, появившиеся в Италии в XVI веке и специализировавшиеся на издании еврейской литературы. Большинство их принадлежало христианам. Первым и самым выдающимся из типографов был Даниэль Бомберг. Он родился в Антверпене в семье христиан, выходцев из Германии, большую часть жизни прожил в Венеции, был богатым и образованным книголюбом, изучил иврит. Основал типографию в 1516 году, в Венеции был первым издателем еврейских книг. Начал издавать печатные библии, первым напечатал «Микраот Гдолот» – «Библия на иврите» с приложением арамейских переводов и важнейших средневековых комментариев. Он создал различные шрифты иврита, приглашал ученых на роль редакторов и корректоров. Именно он впервые напечатал «Вавилонский Талмуд», «Иерусалимский Талмуд» и «Тосефту». Разделение Талмуда на листы, установленное Бомбергом, принято во всех изданиях Талмуда и по сегодняшний день. Второе издание «Микраот Гдолот» под редакцией Якова бен Хаима и бен Адуньяу из Туниса послужило основой для всех последующих изданий. Всего в типографии Бомберга было выпущено около 200 книг, среди них много первопечатных. Бомбергом, как и его преемником, помимо чисто финансовых соображений, руководил интерес гибраистики. Сам Бомберг выучил иврит у Выкреста Феликса Претензиса и поддерживал тесные отношения с такими гибраистами, как Рейхлин и Андреас Масиус. Некоторые ученые полагают, что главной целью Бомберга было обращение евреев в христианство. Даже если такая надежда и вдохновляла печатников, как и других гибраистов, это не сказывалось на их деятельности. Прежде всего, они стремились выпускать наиболее выверенные и точные тексты еврейских сочинений. И в самом деле еврейские издания, которые вышли из этих христианских типографий, до сегодняшнего дня считаются образцовыми. Христианские издатели в качестве редакторов и корректоров приглашали евреев и выкрестов, так что типография становилась местом встречи между еврейскими и христианскими интеллектуалами, готовившими ивритские книги к печати. В число редакторов входили многие выдающиеся представители итальянского еврейства того времени. Если при этом возникали межконфессиональные разногласия, они не выходили за рамки заранее оговоренного консенсуса. И евреи, и христиане придерживались принятого у гуманистов критического отношения к тексту и сопоставляли списки в поисках наиболее точных версий. И христианские и еврейские авторы придерживались общих издательских принципов. Такого рода занятия еврейской литературой были новыми не только для христиан, но и для самих евреев, которых до того не занимало критическое сравнение различных версий текста. Поэтому этих евреев тоже можно отнести к сфере гибраистики, хотя, как правило, таким термином обозначают христиан, изучающих еврейскую литературу.